Тост нас взыщет с презреннейших. Кстати, Ибрагим Мехти Аглы Мамедов, я смотрю, большим ты начальником стала, официальным стал. Летчик чуть усмехнулся диковатыми зоркими глазками, вскочил в машину, по-военному указал протянутой рукой маршрут, машина рванулась, развернулась, выскочила за ворота. Машина сопровождения следом и ворота покатились на колесиках, смыкая железные створы. Неведомо, какие у этого городка были достопримечательности, а вот семья сторожа при доме для почетных гостей, вот она была достопримечательной. Она состояла из главы семьи, пожилого туркмена, громоднорукого и очень уж подсушенного солнцем, из его супруги, в отличие от мужа тучноватой, но с молодым и даже пригожим лицом, которое эта женщина не прятала ни за платком, ни за локтем, потому что ей было некогда заниматься игрой в прятки, а некогда ей было блюсти обычаи, потому что у нее было до дюжины ребятишек, погодков, видимо, самым старшим из которых было лет 14-13, а самый младший еще покоился на материнских руках. Вот эти ребятишки и были достопримечательностью. Они как раз отправились с матерью по каким-то делам в город. Все, весь выводок. Мать шла впереди, плавная, горделивая, по балетному ставя ноги в мягких чувяках, будто чуть-чуть она пританцовывала, и самый маленький спал у нее на руках, покачивая черной головкой в такт материнским шагам. Мать шла впереди, ничуть не заботясь об остальной своей детворе. Пройдя через калитку, она пошла по узкой дорожке и даже ни разу не оглянулась. Знаменский, которому не отдыхалось, давно уже бродил за воротами, хмурый и оскорбленный, обиженный летчиком, хотя вполне можно было понять летчика, если учесть, что тут на границе все, кому следовало, о нем уже все знали. Ясное дело, трудно было предположить, что его попросят выступить перед местным активом. Спасибо, что вообще пустили сюда, в приграничный город. Все так, но обида не рассуждает, она гложет душу. И Знаменский, покинув Самохина, подсевшего к своему чалу, покинув Мереда, который принялся было его уверять, что этот Ибрагим Мехти Оглы славный парень и что не следует на него обижаться, вышел из дома, вышел за железные ворота, побрел по улочке без цели, отгоняя мысли, не замечая жары. И вот вступила за ворота эта мать-героиня, да, на бархатном фиолетовом жилете, который она надела поверх красного до пят платья, среди обычных украшений туркменки, множество всяких бляшек и кругляшек из серебра, еще посверкивала золотом звездочка материнского геройства. Вышла на улицу мать, и потянулись следом ее ребятишки. И на них-то и загляделся Знаменский. Нельзя было не заглядеться. Один за другим, вытянувшись, в цепочку шли дети. Старший вел младшего, младший еще более младшего, и так по нисходящей до замыкающего, который едва ковылял, едва поспевал. Года два ему было, но все же не отставал, подтягиваемый ведущим, которому было года три, которого подтягивала девочка лет четырех. В том-то и суть была всего этого шествия братьев и сестер, что они подтягивали друг друга, помогали друг другу, и каждый отвечал за младшего. У каждого или каждый был свой подопечный. И так до нисходящего. За нисходящим медленно выступала большая собака неведомой породы, рыжая и хмурая, страж. А мать ни разу не оглянулась. Она плыла легко, по балетному переступая, хоть и тучновато была, гордо шла и ни разу не оглянулась, веря своим ребятам, доверяя каждому каждого. Знаменский смотрел на это шествие и оттаивал. Обмелела в нем обида, и вдруг сказалось вслух: «Все правильно». Все правильно. Вскоре подкатил на могучем вездеходе маленький летчик с большими усами и повез их удивлять.